Сегодня их группе поручены замер очередных параметров и расстановка ботов для 3D-сканирования объекта. Работа скрупулезная и нудная, и не быстрая. Не зря Трон велел собирать вещи. За одну смену не управиться, а передавать по акту расставленные, но не подключенные боты – больше мороки. Придется ночевать здесь же, у подножия саркофага, в наспех раскинутом временном городке. Игорек плыл, легко подпрыгивая над лунной поверхностью чуть впереди. Расчищал каждые 3 метра поверхности купола, глянцевой и гладкой, напоминающей бутылочное стекло. Освобождал от мелкой серебристой пыли. Та клубилась вокруг, оседала медленно, будто неохотно. Перунов закреплял боты. «Интересно все-таки, что это?» Игорек мечтательно погладил округлый бок объекта, смахнув пласт мелкой, как мел серебристой взвеси. «Не слышал анализ вещества, что сказал?» «Не имею понятия», — мрачно отозвался Перунов, закрепляя первый блок сканера. «Нам-то с тобой что с этого?» Напарник удивленно обернулся. Сердитый профиль Перунова мелькнул на золотистой поверхности светофильтра. «Да ну, неужели тебе не интересно? Это же доказательство наличия внеземного разума, прикинь, и мы с тобой его первооткрыватели». Алексей невесело хохотнул. «Судя по слою пыли, 1000 лет здесь никто не бывал и за шарманкой своей не приглядывал. Так что правильнее говорить не есть внеземной разум, а был. И нам с тобой от этого не холодно и не жарко. Один геморрой». «Скучный ты человек, Алексей Перунов». Напарник вздохнул, смахнул щеткой мелкую взвесь на подготовленной для бота поверхности, обработал. «А если они все еще там, внутри, так и завершили свои инопланетные жизни, разглядывая нашу Землю? Вдруг это защищенный купол, а там внутри какая-то конструкция или город, или оно закрывает вход к центру Луны?» Перунов покачал головой. «Как закончишь заниматься дешевой конспирологией, покажи большой палец вверх. Я связь назад включу». Он демонстративно повернул регулятор громкости связи с напарником, вывернул его на минимум и отвернулся. Занялся подключением сканера. Достал из корзины панель запуска, ввел в программу серийный номер и индивидуальный код блока. Дождался активации и подсоединения к сети. Индикатор мигнул зеленым. Трон неторопливо сообщил из динамика. «Порядок, аппарат в работе. Давайте следующий». Перунов шагнул дальше и едва не столкнулся с Игорьком. Парень активно жестикулировал и показывал на стену купола. Перунов сообразил, что так и не подключил громкость, а это запрещено инструкцией. Дернул регулятор обратно. «Ты оглох, что ли?» Первое, что он услышал от парня. Нахмурился. «Что надо?» Напарник приник к только что очищенной поверхности купола и светил фонариком внутрь. «Смотри!» Голос напарника дрожал от возбуждения. Глаза горели даже через непрозрачное стекло шлема. Перунов неохотно подошел ближе и заглянул. Прильнул к расчищенному от пыли квадрату. Материал, из которого сделан объект 12/74, был плотным, но, как оказалось, прозрачным. Луч легко прошивал его толщину и терялся в пустоте. «Ты это видишь?» Василий возбужденно шипел из динамика. «Полость! Мы это и так знали, что прозрачные стены, да, занятно, но надо передать Трону. Работать дальше давай». Молодой напарник вскинул руку, остановил его. «Лёх, нет, ты не видишь, что ли? На дне!» Перунов еще раз поднес к очищенному квадрату свой фонарик и посветил внутрь. И уже готов был сообщить, что по-прежнему ничего не видит, и что Игорек — салага малолетняя, в инопланетян верующая, когда заметил под куполом нечто. Большое, с рыхлой серой поверхностью, в которую упирался луч его фонаря. Мужчина пригляделся. «Это что, как думаешь?» прошептал из динамика Игорек. Алексей покачал головой. «Чем быстрее установим сканеры, тем быстрее узнаем наверняка». И закрыл окно новым датчиком. «Давай, давай, не тормози». Игорек, покосившись на напарника, взял щетку, широким движением смахнул пыль с поверхности купола. Серая пыль повисла облаком, искрясь в солнечных бликах.